Часть четвертая. Тренировка ума. Они могут, потому что они думают, что могут. Вергилий. Глава первая. Как мы создаем свою жизнь? Каждый из нас создает свою жизнь. До тех пор, пока мы не начинаем понимать свои действия и происходящие процессы, мы создаем ее бессознательно. Порой может казаться, что мы находимся во власти судьбы или богов, но это не так. Мы создаем свою жизнь с помощью своих мыслей, нашего меню для ума. Все настолько просто и настолько сложно. Мы притворяем в жизнь то, о чем думаем. Мы выпускаем энергию мыслей во Вселенную, а она отвечает нам. Мы можем создать любую жизнь, которую пожелаем. Но проблема в том, что часто мы не знаем, чего хотим, и большинство из нас не умеют контролировать свои мысли. Они управляют нами, а их, в свою очередь, создают наши представления, системы убеждений и прошлый опыт. Многие наши мысли напоминают круговые железнодорожные пути, исследованные, знакомые, снова и снова проносящиеся в нашей голове. За ними стоят заблокированные эмоции, и мысли являются их отражением. Работая с этими мыслями, мы либо должны изменить их, начать думать по-другому, либо расчистить заблокированные эмоции, подкрепляющие их. То, что происходит внутри нас, объясняет происходящее снаружи, поскольку все наши мысли, представления, эмоции, страхи и верования обладают собственной энергией. Так как сходные энергии притягиваются, мы видим вокруг себя обстоятельства, события и людей, которые соответствуют нашим энергетическим особенностям и прошлому опыту, потому что душа стремится исцелить эмоциональные раны прошлого, которые обуславливают эти особенности. Все мы бессознательно ищем клыки, которые соответствуют нашим ранам. С нашими ранами, а они есть у всех нас, мы пришли в эту жизнь и еще душами выбрали своих родителей, чтобы снова ощутить эти раны в качестве жизненного пути. Заново активировав их, как компьютерную программу, мы бессознательно стремимся исцелить их в процессе самоактуализации. Для того, чтобы это произошло, мы ищем и притягиваем переживания, сходные с нашим ранним опытом, который заново запустил нашу программу. И мы должны помнить, что этот процесс протекает бессознательно. Исцеление обычно происходит благодаря переживанию одной раны снова и снова до тех пор, пока этот эмоциональный заряд не высвободится, и мы не сможем отпустить его и двигаться дальше. Эмоциональный заряд, вероятнее всего, приносит боль. Возможно, горе или гнев, страх, ярость, унижение, стыд, ненависть к себе. Эго стремится избежать этой боли, создавая защитные схемы. Почему эго делает это? Все просто. Потому что изначальные переживания и рана были очень болезненными, и эго не хочет снова переживать эту боль. Таким образом образуется напряжение между естественным процессом исцеления и самоактуализации и сопротивлением эго. Дурными поступками по отношению к другим людям мы прикрываем свою боль. Мы видим, что любовь, и особенно любовь к себе, подразумевает принятие наших ран и нашей боли, а также боли других людей. То, что мы не принимаем, мы проецируем на других и заставляем их ощущать нашу боль, чтобы облегчить свои страдания. Так мы раним других, особенно тех, кого мы любим, проецируя свои бессознательные чувства на них и обращаясь с ними так, как обращались с нами тогда, когда мы получили свои раны. Поскольку мы находимся здесь, на Земле, чтобы усвоить эти уроки, мы привлекаем к себе обстоятельства, которые помогают нам в этом. И до тех пор, пока наши уроки не будут пройдены, события будут повторяться. В жизни нет случайностей. Мы создаем свою жизнь бессознательно до тех пор, пока не решим, что хотим контролировать свою жизнь в большей степени, потому что происходящее не удовлетворяет нас. Единственный способ изменить свою жизнь состоит в том, чтобы измениться внутренне. Именно поэтому так важно осознавать свое поведение и свои мысли. Конечно, мы можем переехать, получить новую работу, найти нового партнера но старые проблемы будут преследовать нас. Мы не можем сбежать от них. Не существует удач и неудач. Ничто не является случайностью. Посмотрите на физические проблемы, описанные в предыдущей главе. Все они отражают какую-либо эмоциональную или психическую схему. Мы привлекаем события для того, чтобы прорабатывать такие схемы, образующиеся благодаря ранам. Вселенная не знает добра и зла, правильного и неправильного, удач и неудач. Именно мы выносим такие суждения. Вселенная же просто реагирует на наши энергетические импульсы, потому что пока мы посылаем эти импульсы, а мы посылаем их непрерывно до самой смерти, она отвечает нам такой же энергией. Отправьте во Вселенную негативную энергию, и именно ее вы получите в ответ. Сознание умеет созидать, и для того, чтобы привлечь нечто в свою жизнь, мы должны сначала привнести это в свое сознание. Мы тратим огромные деньги на тренажерные залы и походы в роскошные спа-салоны, но многие ли из нас тренируют свой ум? Каждый день нас посещают тысячи мыслей, многие из которых мы даже не осознаем. Они проходят по краю нашего сознания. Когда кто-то подрезает нас на дороге, мы автоматически можем подумать: «Дурак!». Мы можем пойти дальше и начать злиться по-настоящему или еще хуже, прибавить скорости, чтобы догнать обидчика и преподать ему урок. Эти решения приходят за долю секунды и являются рефлекторными реакциями на ситуацию. Насколько лучше было бы отпустить это переживание и, возможно, посочувствовать водителю? В конце концов, он должно быть расстроен, если так ведет машину. Но найти в себе понимание бывает нелегко. Уровни программирования. Для нас естественным является стремление к самоактуализации. Но наша карма, наследие наших предков и наши ранние переживания создают наши эмоции, ценности, системы убеждений, мотивы и мнения. Все это, в свою очередь, создает наши мысли. А мысли выражаются в поведении, решениях и жизни в целом. Все взаимосвязано. Если наше программирование положительно, а это возможно, то мы находимся в хорошей форме. Но опыт у всех разный, и почти у всех нас имеются определенные энергетические блоки, мешающие нам. Необходимо работать с негативными, ограничивающими видами поведения. Например, некоторые ведут безопасную, но ограниченную жизнь, будучи чрезмерно осторожными. Для других проблемой может являться зависимость. В каждом из нас есть что-то, мешающее нам, и именно в том, чтобы справиться с этим, состоит самая основная задача в жизни. Мы можем измениться, если захотим, или можем остаться такими, какие мы есть. Мы знаем, что у разных эмоций разные вибрации. Мы испускаем их и получаем обратно. То же самое происходит и с событиями в нашей жизни. Нас притягивают события и люди, которые созвучны нашим детским переживаниям. Мы снова и снова притягиваем их, переживаем до тех пор, пока не начнем понимать, что попадаем в одинаковые ситуации, совершая одинаковые поступки, приходим к одинаковым результатам. Мы оказываемся в водовороте событий, людей и поступков, которые повторяются до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что происходит, что влияет на наше поведение, и не решаем, что хотим изменений. Это служит сигналом того, что мы извлекаем урок, каким бы он ни был. И когда урок усвоен, мы можем двигаться дальше, и какие-то повторения уже будут исключены. Мы притягиваем все бессознательно, пока не усвоим урок, который должны усвоить, и не избавимся от ограничивающей нас модели. Люди, которые нас привлекают, похожи на людей из нашего детства. Человек, с которым мы связываем свою жизнь, походит на одного из наших родителей, и именно это нас привлекает. Наши коллеги обладают сходными, знакомыми качествами. Наше собственное поведение проистекает из нашего поведения в детстве и поведения наших родителей, которые мы наблюдали. И все это бессознательно, глубоко похоронено и знакомо. Мы даже не замечаем своего поведения, настолько мы к нему привыкли. Мы живем условными рефлексами, мы можем думать, что решения, принимаемые нами, рациональны и своевременны. Но зачастую это не так. Их диктует наш прошлый опыт. Например, зависимости появляются в семьях, прикрывая другие проблемы. Зависимость становится выбранным семьей способом подавления определенных вопросов, требующих внимания. Это не отрицает реальности зависимости, которая при этом может не быть зависимостью от наркотиков или алкоголя. Существует зависимость от жестокости, совершения покупок и еды. Все эти зависимости прикрывают настоящую проблему. Мы же должны получить информацию, которая поможет нам вывести эти проблемы на поверхность и понять, что у нашего внутреннего мира есть своя логика и своя жизнь. Так как многие из наших эмоций бессознательны, это легче всего сделать, поняв ход своих мыслей и закономерности поведения, проистекающие из них.